Матерь Агни-йоги. В дни усиления пространственного неблагополучия тьма становится более активной и вредоносной. Она усиливает тогда себя повсеместно. Правильно отмечено, что в моменты планетных нагнетений и набухание тьмы в том или ином фокусе воздействия теней усиливается и вокруг вас. Тогда требуется особая защищенность и ярый контакт с иерархией. Сила защищенности зависит от прямой связи с владыкой. Обороняться приходится самим, но крепко держа образ владыки в сердце своем.